К сожалению, минометных выстрелов осталось чуть больше двух десятков на ствол. Юджин притащил два миномета, еще два осталось защищать деревню, как и оба крупнокалиберных пулемета. И пушку по моей просьбе они привезли тоже. Но если мы сможем достаточно удачно занять территорию, то возможно получим в свое распоряжение минометную батарею, а истратить боекомплект они не успели. Поселок расположен на холмах. Северная его часть немного выше, чем южная, в которой мы находимся. Правда, территория ГЭС еще немного выше, но общая разница в десяток метров всего и скрадывается расстоянием. Зачистить весь поселок ночью невозможно. Сколько здесь еще зомби осталось, мне неведомо. Но вот дорога, по которой мы ходили, получается уже трижды от активных зомби вычищена. Конечно, если не убрать трупы, уже к полудню ходить станет вновь невозможно. В этот раз от смрада разложения. Мы занимаем юго-западную часть основными силами. Тут проходит дорога, ведущая на ГЭС, и ответвление на шоссе к деревне. В небольшом сарае замаскировали пушку, машины спрятали во дворах и гаражах. Заняв довольно компактную территорию, для простоты ее охраны от зомби, не хватало еще получить микровыспышку сейчас. Севернее поселка, поднявшись по дороге, разместился мобильный отряд, в километре от речной базы отдыха. Утром они проверят ее и, если получится, то и займут. Три обшитых дополнительной броней внедорожника учли опыт прорыва Шидокуда и броню наваривали с учетом ее устойчивости к огню стрелковым оружием. Я, правда, немного скептически отношусь к такой кустарщине, но все же безопаснее. На всех трех машинах смонтированы пулеметы винтовочного калибра. Их задача — дозор и разведка, вовремя обнаружить врага на дальних подступах, если он решит совершить обходной маневр, а есть основания полагать, что, получив по носу, он так и сделает. Еще три десятка человек разместятся на лесистых обочинах вне поселка и тоже севернее, замаскировав машины в кустах и под деревьями. Эта импровизированная засада даст нам время сманеврировать силами или отойти обратно к поселку, или, как вариант, ударить по ним навстречу. В зависимости от того, какими силами нас будут атаковать, так и будем выступать. Оставшиеся в поселке зомби не дадут противнику нормально действовать в пешем порядке, правда, как и нам. Поэтому в случае, если он все же прорвется, то направление, по которому он пойдет, в итоге нам известно. А наиболее выгодные с тактической точки зрения участки мы заняли или постараемся занять уже при дневном свете. Около двух часов уходит на то, чтобы рассредоточить силы, замаскироваться на новых местах. Всего 40 человек разместится в поселке, точнее, на его окраине. Минометы развернули в лесу, еще 10 человек вместе с ними и две машины. Мы с группой зачистили самый высокий крайний дом и окрестности вокруг него. Два этажа, плюс чердак. В соседнем, тоже двухэтажном, разместился штаб Юджина. Зомби на территории дома не было ни одного. Прибили парочку охотников, прятавшихся на соседнем участке и сунувшихся на шум. В гараже спрятали хамви. Юджин выделил несколько бойцов с ружьями, чтобы отстреливали одиночных мертвецов, но в основном с ними расправлялись бесшумно. Молодецкий удар в голову никто не отменял. Внутри дома пыль, на кухне выбито стекла в окне, разбросана и разбита посуда, но и все. Никаких заметных следов, что что-то пошло не так. В коридоре уже давно засохшие лепестки сакуры, занесенные ветром, стебли травы и вездесущая пыль. На втором этаже все и вовсе выглядит пристойно. Окна уцелели и ничего не надуло. Мебель в отличном состоянии. Дина проверила чердак. С него есть выход на крышу, а оттуда для нее открывается хороший обзор на окрестности. И даже темнота для нее не помеха. Видно даже в просветы между деревьями край крыши административного здания. 2 с небольшим километра, вполне рабочая дистанция для нее. Другое дело, что там никого нет. Впрочем, главное, что она делает, обозревает территорию вокруг, ища затаившихся зомби, а после наводит на них бойцов. Закончив с управлением, микроконтроль в руках Юджина, я прикорнул подремать в одной из комнат, бросив на пол, почти в угол комнаты, матрас. Не раздеваясь практически, скинул только бронежилет и кроссовки, улегся и, несмотря на довольно тревожное для сна место, быстро начал вырубаться. Вскоре ко мне присоединились мои последовательницы, вся четверка. Сбылась мечта, пересплю со всеми сразу и одновременно. Только я не так хотел. Проснулся с рассветом, ни разу не выспавшись. Система по моей просьбе меня разбудила. Сая прижалась ко мне, уткнувшись носом в бок. Саика прикорнула с другой стороны, тоже улеглась под бочок. Шизука и Рика сопят посередине комнаты, накидав на пол одеял и простыней. Голова Рики заползла под кровать, будет резко вставать, долбанется. Я аккуратно высвободился от объятий Саюки, выпустил из своих сою, уставшие девушки даже не проснулись. Встал, стараясь ступать осторожно. В комнате немного душно, окно закрыто. В воздухе запах пыли, перебивает даже запах девушек. С утра и учитывая беготню за весь день, пахнут совсем не ванилью, впрочем, как и я. Почесал нос, свербит и тянет чихнуть. Наклонившись, поправил голову Рики, что мгновенно проснувшись уставилась на меня мутным взглядом. Она секунду смотрела мне в глаза и через мгновение отрубилась снова. Я тихо хмыкнул, отойдя к двери обулся, полюбовался всей спящей четверкой, мои красотки. Одна из причин, почему я вообще что-то делаю. Отряды Юджина, проведшие в лесу и машинах полночи, сейчас отдыхали. Главный противник не смог помешать развертыванию наших сил. Тишина, отсюда гость не слышно почти. Так, далекий шум, не отличить от шума листвы. Стрельба тоже едва слышна, да и редкой стала. Возможно, упыри и ползуны закончились, а крикунов и не слыхать почти. Вокруг занятой нами территории сейчас относительно безопасно. Забредшие зомби успешно уничтожаются. Я успел умыться водой из пластиковой бутылки, сходил в туалет. Принялся было заготовку, ничего серьезного, собрался наделать бутербродов, когда послышался звук винтов. Ребята начали выползать из комнат, сонные и не выспавшиеся. Охрану обеспечили нам бойцы Юджина, но пару часов сна после активного дня все же маловато. Вышел с грязной кухни в соседнюю комнату. Утречка, сонно пробурчал кота, усиленно натирая глаза и вставая с дивана. Он уснул в обнимку с винтовкой, что и неудивительно. Утро, подремал, кивнул я ему. Да так, немного, потянувшись, пробормотал он. Апчхи, пыль. Это да, согласился я, потерев нос, свербит. Снова послышался шум винтов, на этот раз он приблизился к нам заметно ближе. Мы вместе с парнем высунулись аккуратно в окно, оглядывая светлеющее небо с бело-серыми облаками. Разведчик, похоже, пробормотал кота, прислушиваясь. Скорее всего, а вон он, ткнув пальцем, показал он мне. Вертолет шел на высоте около километра, похожий на здоровенную, зеленую стрекозу. Узкий корпус, задний винт в кольце, на куцых крылышках ничего вроде бы не висит. Знакомый вариант, такой вроде бы Дина тоже сбивала. Кота, быстро протерев очки, выдал. Кавасаки он один, ниндзя. Точно разведчик. Ниндзя, переспросил я. Ниндзя, подтвердил он. А что, ХМ, а если громко крикнуть, япошка, у него двигатель отключится? Спросил я, усмехнувшись. Япония хорошие двигатели выпуска, ла, не понял он меня, принявшись оправдывать свою страну и недовольно поморщившись. Не французы, сделал я последнюю попытку. Ну, во Франции тоже неплохие, пробормотал он, растерявшись. Я тяжело вздохнул, разность культур не иначе. Послышался голос проснувшейся Сай, крикнувшей с лестницы. Олег, тебя Дина зовет, и включи рацию. Иду, отозвался я, возвращаясь внутрь. И щелкнув кнопочкой на тут же зашипевшем устройстве, тихо прошептал, усмехаясь. Ниндзя я, разведчик я, приказал Дине не трогать. Тот, впрочем, практически не лез к поселку, кружил больше над ГЭС, причем недолго, минут 10 всего. Кота тут же рассказал мне его характеристики. Это легкий разведывательный вертолет. Его задача — подсвечивать вражескую бронетехнику и позиции для своих ударных вертолетов. У него для этого есть и камера с тепловизионным каналом и лазерный дальномер. А еще выходило, что он летает на максимальном радиусе и потому долго здесь находиться не сможет. Но раз так, скоро прибудут машины серьезнее. Юджин развернул полевой штаб, отчитался Такаги о достигнутых за ночь результатах, рация не добивала напрямую. Пришлось еще и ретранслятор развернуть между поселком и деревней. Сейчас все движения и у нас и там затихло. Ждем, что же предпримет противник. И ожидание заканчивается аж к 8 часам утра. Мы за это время успели по часику подремать еще разочек, позавтракать отваренным саикой рисом. Газовые баллоны в доме были полные, и плита вполне нормально работала. Даже попить чай со сделанными таки мною немецкими блюдами, бутербродами, маслом и с копчеными кусочками мяса, сложнейшие в приготовлении, да. Разведывательный вертолет появился вновь в 8 утра. Прошел над дорогой, развернулся в сторону ГЭС, сделал там несколько кругов. Предчувствие говорило, что сейчас начнется, и оказалось право. Спустя еще 15 минут шум винтов стал заметно громче, да и тональность изменилась. Две кобры, пробормотал я, глядя на две ударные машины, выбравшись на чердак к Дине. Не пять, что над деревней. «Сейчас запрошу», — тут же кивнула Сэя, разместившаяся там же. «Хороший наблюдательный пункт», — щелкнула тангетой. «Ю, узнай, над домом небо чистое». Тем временем обе вертушки выплюнули реактивные снаряды по дороге. Со второго этажа было прекрасно видно, как они рвутся в районе КПП. «По территории из пушки буду работать, видимо. Все же осколочными ракетами можно повредить те же трансформаторы или другое оборудование, в котором я не бельмеса. К тому же оно уже повреждено диверсией и смерчем, правда еще предстоит выяснить, насколько сильно». «Чисто», — выдохнула она, улыбнувшись мне несколько тревожно, когда я бросил на нее взгляд. «Началось, ага, посмотрим, что дальше будет», — согласился я, приободряя ее, подмигнув и подвигал многозначительно бровями, вызвав у нее тихий смешок. Вертушки еще 20 минут утюжили зомби из трехствольных пушек. Причем стреляли они с проходов, не зависая. Время от времени отстреливали то одна, то другая тепловые ловушки. Опасаются, учитывая уже понесенные потери, это и неудивительно. Маневры они делали в противоположную от поселка сторону, стараясь на боевой заход идти с той стороны берега, быстро разворачиваясь, едва проскакивая плотину и не долетая даже до КПП. Ущерб зомби от такого способа ведения боя Эва примерно оценила в сотню. В таком случае они их до вечера ковырять будут. Нормально отработать по ним Дина не сможет, слишком далеко, нужно будет выдвигаться ближе к ГЭС. Посидим немного, дабы не спугнуть, вдруг расслабиться, подумают, что это просто разовая акция была, без далеко идущих планов. Закончив расстреливать мертвецов, оба вертолета, развернувшись, ушли вдоль реки в сторону своей базы. Километров 180 до нее примерно, может чуть больше. На гражданских картах она не нанесена. Есть только небольшой городок, в котором военные и гражданский персонал, обслуживающий базу, проживал, но он на некотором отдалении от нее. Вторая пара прибыла через полчаса. Все это время мы терпеливо сидим и ждем, попивая еще теплый чай. Конвейером летают, если они смогут бесперебойно так работать. Да нет, не должно у них столько вертолетов быть. Сейчас размягчают зомби, чтобы потом одним ударом их раздавить. Максимум еще вылет или два будет. Надеюсь, что прав. Если у них окажется достаточное количество вертушек, способных оказывать непрерывную огневую поддержку силам на земле, ситуация для меня может стать весьма кислой. Отогнать их от нас станет невероятно сложно. Одну группу Дина, допустим, собьет из засады, но остальные просто изменят тактику в нанесении ударов, а главное, это полностью выключит ее из работы. Впрочем, ей и так придется в основном этим делом заниматься, так что тут ничего не поделать. Вертолеты в этот раз выступили иначе, что я узнал опять же благодаря Эве. Противотанковыми-то они отработали по зомби вокруг здания администрации, выпустив в итоге 16 ракет, примерно с 1,5 километров, зависнув над безопасной для них территорией. Противотанковая ракета не несет осколочной части, потому эффект больше и фугасный, ударная волна, кумулятивная струя. Конечно, фрагменты ракеты, но все же это не специальная, осколочно-фугасная боевая часть. Итогом стало примерно от 3 до 10 уничтоженных зомби с ракеты. С другой стороны, это наиболее безопасный был для них метод атаки. После чего они снова выпустили по пачке реактивных снарядов по зомби вокруг КПП и немного поработали из пушек по мертвецам на дороге к плотине, убыв обратно на базу. Это тень, противник прибыл на противоположный берег, наблюдаю активность. Пришел доклад от ЭВ через 5 минут после ухода Кобр. А вот и сухопутная компонента подтянулась, пробормотал я. Значит так, пока небо чистое, выдвигаемся. Я собрал свои ударные силы. Следующая партия вертолетов уже должна быть уничтожена, в идеале вся. По примерным оценкам ЭВ, они сократили поголовье зомби минимум на 300. Вторая пара отработала заметно лучше первой, и ПТУРы сказались, и пилоты стреляли точнее. Сэя, на связи. Попрощался я с девушкой, чмокнув ее в губы перед тем, как спуститься вниз. Все, пошли. Сложный треугольник я решил оставить охранять дом и наш штаб. Это точно кому-то надо делать, почему бы и не им. Хисаши и Такаши разместились на втором этаже и чердаке. Сэя спустилась вниз к машине вместе с Рэй. Шизука, единственный полевой медик у нас, подготовила пару комнат на первом этаже для оказания медпомощи. Если будут раненые, а если будет бой, они будут... Она их единственный шанс. Ну и мое заклинание лечения, когда выпадет. Кота, останься у пушки. Прошу я парня, спустившись на первый этаж, двигаться сейчас придется быстро, но тащить орудие опасно. Подготовьте ее к быстрому выдвижению. Хорошо, ок, я понял. вскидывает он кулак вверх. «И помни, один выстрел и убегай от нее», — напомнил я. Он кивает, подхватываясь и топая собирать расчет. Благо пятерку бойцов и машину для транспортировки выделили заранее. Я убедился в готовности девушек. Сойку бы лучше оставить, у нее первый этап возвышения идет, умирать крайне нежелательно. А вот у Алины закончился второй и можно переходить к заключительному, который система обозначила просто «отозвать», «призвать снова», «провести инициацию» и «готово». Никаких сложных заморочек с проведением кровавых ритуалов и выполнением любовных квестов. Третий этап простейший, но времени и на него нет. Хотя если с ней что-то случится, ранение или погибнет, то отозвать ее можно безболезненно в каком-то смысле и так нужно. Донеслись далекие звуки выстрелов. Следом еще и еще. К счастью, на связь тут же выходит Эва и проясняет туман войны. Противник выдвинул вперед снайперов. Они уничтожают зомби перед плотиной, наблюдаю колесную бронетехнику, но они пока на отдалении прячутся за растительностью. Из административного здания по зомби тоже ведут огонь. «Понял, главное, чтобы переправу не начали», — ответил я. «Мы идем». Первые две трети пути преодолели по дороге, бежать пришлось вблизи обочины, чтобы как только заслышим звук винтов спрятаться в зелени. Не хватало еще нарваться на авиаудар. Сердце тревожно бухает, предвкушает будущий бой. В голове снова куча мыслей. Правильно ли все рассчитал? То, что я могу умереть, страшно и больно, но у меня есть парочка попыток. За себя я не боюсь, пережил ту бойню в доме, взглянул уже на собственную смерть. В общем, появилась некоторая уверенность в собственных силах. Да и опыт какой-никакой. А вот за людей, в том числе моих, по-настоящему моих опасаюсь, ничего не могу поделать, сердце ёкает. Сначала мы их услыхали. Небо облачное. На большой высоте заметил силуэты. В этот раз, вертолетов три. Одна кобра, ударная, узкая как лезвие ножа, и два черных ястреба, транспортно-боевые, похожие на головастиков. Значит, все же с кобрами у них нехватка, вертолетов или пилотов. Десантные, спрятавшись под кроной пальмоподобного дерева, спросила Саика. «Надеюсь, что просто с пулеметов будут работать», — ответил я, — «если высадит десант или спецназ какой». «Будет неприятно. Дина, можешь достать? Высоко». «Пока нет», — лаконично отозвалась она, вскинув монструозную винтовку. «Мы начали осторожно продвигаться дальше, как только они скрылись от наших глаз, но слышно их прекрасно. У меня мелькнула мысль, стрелять из автоматов по ним бессмысленно, но у меня есть магическая ракета. Она, конечно, не пробьет броню, обычную дверцу в машине даже насквозь не пробивает, хотя дыру делает». За пригородного действия у нее нет. Значит, достать пилотов почти нереально, в форточку ракета не залетит, форточки нет. Разве что напугать, дыру в фонаре кабины проделать, нет. А вот если всадить ракету в двигатель, тоже нет. Магическая ракета летит в цель по кратчайшему пути, а через днище она в двигатель не попадет, разве что в момент маневра. Во втулку несущего винта по той же причине не попасть. Сомневаюсь, что в лопасти винта также есть смысл прицеливаться. Да и вероятность промаха по нему все же высокая, да и если уж они пулю от дышака держат, то моя ракета для них, тьфу, а значит можно попробовать достать в блок реактивных снарядов, подорвет или нет, неизвестно, а вторую в хвостовой винт, или лучше обе в хвост, а ладно, попробую и туда, посмотрим что получится. Грохнул взрыв, через секунд 20 еще один, и так раз за разом, 8 подряд, опять ПТУРы пускает. Эва вышла на связь, сообщив, что один транспортный вертолет улетел выше по течению, а второй, кажется, сел далеко на дороге и сейчас опять взлетел. Кого-то важного, возможно, привезли, а второй вертолет не исключено, что пошел к их союзнику, Ашиками. Я использовал преобразование в разведчика. Мы за это время добрались до последнего отрезка в 200 метров. Запах мертвечины вокруг стоит страшный, высокая влажность и жара. Несмотря на раннее утро и облачность, солнце уже начинает припекать, градусов за 28 уже. Роятся мухи и прочие насекомые, не так много, как я ожидал бы увидеть, учитывая количество сырого мяса вокруг. Но все же, как бы не задохнуться, пробормотала Саика. «Дыши ртом пока», — посоветовала ей Рика, прижав к носу платок. «Сейчас уйдем с дороги и станет полегче», — пообещал я, стараясь не вдыхать глубоко, но все же тошноты нет, привык уже к такому. А говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Днем вся эта бойня вокруг выглядит еще менее аппетитно. Все же ночью многие детали ускользали, скрадывались в темноте. И хотя я уничтожал зомби в довольно больших количествах, по их трупам как-то так вышло ходить не приходилось особо. Зомби отсюда за ночь в основном ушли, остались только калеки. Уцелевшие же переместились на территорию, привлеченные стрельбой и крикунами. Асфальт в мелких выбоинах от пулей и осколков, вертолетчики здесь отрабатывали хоть и чуть-чуть, но все же постарались. Наибольшие же разрушения вокруг КПП. То, что не разнес арт-удар, они разнесли реактивными снарядами. Мы двигаемся так быстро, насколько это возможно. Важно, чтобы нас не заметили из административного здания. Да и попасть под удар кобры тоже мало приятного. Бурые следы засохшей крови, ее здесь пролилось целый океан, тянутся вдаль всей дороги. Они уже покрыты пылью и скоро будут почти незаметны, в отличие от множества искалеченных тел. Не хотелось бы добавить сюда своих. Летит, предупредила Дина. Вижу, отработаю первым, жди. Приказываю я, используя карту магической ракеты. Закончив пускать ПТУРы, пилот решил применить подвешенные под крыльями реактивные снаряды и пушку в носу. Снизившись метров до 150-200, он плавно вел машину примерно над плотиной, поливая мертвецов из трехствольной пушки. Результата работы мы не видели, нужно дойти до КПП, перепад высот скрывает то, что происходит с зомби. Набирая скорость, идет прямо на нас. Мы остановились, немного не добравшись до бетонных блоков, всего 100 метров с небольшим, и мы уже на территории. Клюнул носом, из крыльев ударили с дымом и ревом 70-миллиметровые гидры. Взрывы легли на бывшем КПП, летчик, сам того не зная, расчищает нам путь, поднимает серые облачка дыма. Резко опустив нос, он заметно ускорился, разогнавшись, накренился на левый борт и начал отваливать в сторону плотины, выплюнул фейерверк, тепловые ловушки, ярко-белые, разукрасили небо, оставляя после себя дымные следы, понеслись вниз, затухая. Следом послышался звук винтов второго вертолета, а после показался и он сам, идущий на небольшой высоте. Раздался низкий гул работающего многоствольного пулемета, выплевывающего сотни пуль. Черный ястреб тоже в деле, только не черный, а зеленый-коричневый. Он заходит на зомби немного боком, заметно медленнее кобра, и Дина, вскинув винтовку, взяла его на прицел, дожидаясь моей команды. Я же поднял руку вверх, назначил цели, и два светящихся бело-голубой энергии шарика почти одновременно сорвались с нее и, оставляя за собой бледный, едва заметный след, понеслись к цели. Дистанция была небольшой, и магические ракеты стремительно нагнали вертолет. Я с замершим сердцем жду результата. Первый заряд попадает в блок реактивных снарядов, как я и хотел, исчезает в беззвучной, светло-голубой, ионной вспышке, не принеся никакого результата. Может, реактивных снарядов, которых он мог бы сдетонировать, уже нет или мощности не хватило, как знать. А вот вторая ракета попала в хвостовой винт, также идеально и без промаха. И казалось, никаких проблем не произошло, я уже было разочаровался в случившемся, открыв рот для команды Дини на открытие огня. Светлая искорка вспыхнула на хвосте боевой машины, разлетелся на две половинки двухлопастный задний винт. Пилот оказался на высоте, не потеряв хладнокровия, не завалил машину на бок, сумел удержать ее в горизонтальном положении. Вертолет по инерции пролетел еще немного вперед и резко крутанулся вокруг своей оси, начал терять высоту, быстро снижаясь, почти падая на плотину. Идущий на высоте в сотню метров черный ястреб клюнул носом. Пулеметчик на бортовой турели, потеряв цель, прекратил огонь. Понимая, что момент может быть упущен, я выдохнул с бешено замолотившим сердцем Дине. «Огонь! Приготовьтесь, идем вперед!» — приказал я остальным и тут же бахнул выстрел. С развитого дульного тормоза винтовки Дины вырвалось пламя, ствол накатился назад, ее качнуло. Через мгновение, справившись с отдачей, она выстрелила из положения стоя еще раз. Тяжелая пуля достала пилота, он резко потянул ручку на себя, нос вертушки выпрямился, начал медленно задираться вверх, и вторая пуля попала во второго пилота, лишая их шанса уйти. Вертолет еще несколько секунд продолжал лететь по прямой, мы же, сорвавшись с места, бросились вперед. Выскочили на дорогу, по асфальту бежать сподручнее, и благодаря скорости сближения могли наблюдать падение обоих вертолетов с начала и до конца. Кобра, быстро вращаясь, падала примерно в 50 метрах перед плотиной. Пронесшийся над нею черный ястреб, потеряв своих пилотов, внезапно накренился влево и пошел, набирая скорость, в нашу сторону, сначала полубоком, а уже через пару секунд его винт стал вертикален относительно земли, и стремительно снижаясь, он падал в нескольких метрах от дороги слева, еще немного и улетит вниз, во враг. Я на ходу из М14 Ебр прострелил головы двум мертвецам, вставшим у нас на дороге. Мы пробежали мимо бетонных блоков, мимо десятков, сотен трупов, мимо продолжающих пожирать плоть мертвецов-зомби-коллег. Винт вертолета ударился о землю, взорвав ее не хуже артиллерийского взрыва, немного не долетев до административного здания. Его обломки разлетелись в разные стороны. От удара машину повело, хвост как газонокосилка с вращающимся задним винтом прошел над дорогой, несколько зомби, бредущих в сторону плотины в полный рост, разбросало в стороны, изрубив и искалечив. Стукнувшись бортом о землю, машину искорежило, хвост от удара оторвался и его отбросило на дорогу, где он задавил еще парочку мертвецов. Раскаленные детали двигателя, пробив кожух обшивки, вылетели наружу, одновременно лопнули топливные баки и вертолет полыхнул, напоследок рубанув землю изломанными остатками лопастей, болезненно скрежеща рвущимся и сминаемым металлом. Яркое пламя с черным столбом дыма и грохотом взрыва поднялось в небо, возвещая начало боя. Мы едва добрались до подбитых мною Птров и Камацу. Зомби, привлеченные взрывами, стрельбой с противоположного берега и огнем из административного здания, практически полностью ушли с оборонительных позиций еще ночью, обнажив их и давая нам безболезненно проникнуть внутрь. Редкие одиночки либо получали пулю от меня, либо становились добычей Алины и Саики. Мы сразу повернули вправо, едва проскочив остатки КПП, и пронеслись по небольшим тропинкам вдоль забора, а после и вовсе перемещаясь к зеленке, размещаясь позади административного здания. Стрельба противника внезапно усилилась, сквозь просветы среди деревьев и кустов трудно разобрать, куда они работают. Пилоты вертолета выжили, сообщила Эва внезапную новость. Он же взорвался, удивленно переспросила Саика, когда я ее озвучил. Ударного, сообразил я, пытаясь разглядеть, что происходит около плотины. Дина, сейчас расположись так, чтобы контролировать воздух и не попасть под огонь с того берега. Девушка, молча кивнув, окинула место действия взглядом, и тут же ускользнула в тень деревьев. Оценивая обстановку, я запросил его еще раз, она быстро выдала видимый ей расклад. Пилот и оператор бортового вооружения выжили, хотя, возможно, и сильно приложились во время жесткой посадки. Кобра села на обочине дороги, едва не срубив винтом столб и немного не дотянув до плотины, метров 50, а могли бы тогда идеально ее перегородить. Сразу из кабины они не выбрались, а сейчас их блокировали зомби. В целом выковырять их изнутри они не смогут, так сразу, и потому с противоположной стороны им пытаются помочь снайпера, расстреливающие зомби у вертолета, а теперь и колесная бронетехника подтянулась, отсекая огнем подкрепление мертвецов. По словам Эвы, у противника 4 ПТРА, 4 четырехколесных бронеавтомобиля, скорее всего Камацу, и 2 шестиколесные бронемашины с автопушкой, скорее всего БРМ тип 87. Нехилые они силы подогнали, главное не дать им пересечь плотину. Пока они не суются, опасаются увязнуть в телах мертвецов и в бою на экстремально ближней дистанции. Да и преимущество бронетехники как тяжелой огневой платформы, это именно возможность ведения огня с дальней дистанции из довольно тяжелых пушек. Значит так, Рика, бери под прицел здание. Осознав обстановку, решил я действовать, используя то время, что у нас сейчас есть. Сойка, прикроешь ей спину от мертвецов, ваша цель — прикрыть мое выдвижение и штурм. Поняла, Рика, взглянув на девушку, махнула рукой и, не споря, пригнувшись, пошла занимать позицию для стрельбы. Дистанция для нее получалась смешная, меньше 200 метров. Для этого дела она вооружилась Ремингтоном 700. Для Гекаты время придет позднее. Эва, запросил я охотницу, ты сможешь вместе с четверкой гоблинов подойти скрытно к административному зданию? Проведем совместный штурм. До 10 минут, отозвалась она. Скажи гоблину Стрелку остаться контролировать проезд по плотине с пулеметом, если что пусть открывает огонь длинными очередями, когда враг приблизится к ее середине и после меняет позицию. «Принято, выдвигаемся через минуту», — предупредила она. «Сильвия, при сближении щит развернешь», — произнес я. «Пойдем под его прикрытием, очень быстро. Алина, ты за моей спиной, контроль второго этажа. Саика, да», — девушка, положив мне руку на плечо, уверенно посмотрела в глаза. «Будь умницей, не подставься под пулю», — произнес я, стараясь звучать уверенно, хотя разум кричал. «Оставь ее вместе с Рикой. Вперед с мечом не лезешь, огонь очередями. Я справлюсь», улыбнувшись уголками губ, отвечает она, уверенно глядя мне в глаза. «Я буду осторожна и спасибо». Осторожно начали сближаться, выходя на исходную. Чем ближе к зданию, тем менее плотно стоят деревья. И на расстоянии в 30-40 метров там уже отдельные, прямые и ухоженные деревья, с дорожкой, уложенной плитками и несколькими лавочками около нее, живая изгородь. Интересно, учитывая, какие японцы-трудоголики, они хоть выходили сюда, я старался загнать страх за девчат как можно глубже, думая о всяком. Замер, присев на колени под кустом. Стрельба со стороны противника все усиливается. Били как из винтовок, так и из пулеметов и винтовок, хотя выстрелы последних терялись в общем шуме огня. Перекрывая звуки легкого оружия, приплетается басовитый звук выстрела автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов они не стреляли, опасались зацепить вертушку. На стороне зомби только их большая численность и расстояние. Все же дистанция почти 200 метров, без оптического прицела укладывать большую часть пуль в голову трудно. На час им развлечения хватит, я думаю, хотя может и быстрее управиться. «К штурму готовы», — сообщила Эва, успев минут за 6. «Принял, вперед не лезь, безоружных вяжете, вооруженных, если сопротивляются, уничтожать на месте». «Контролируя их атаку, сначала чистим первый этаж», — передал я ей. «Малышка, штурмуем цель 1, готовьте выдвигать пушку, основные ударные силы, штаб оставите на месте». «Поняла», — через секунду отозвалась она, рация шипит и оттенков голоса не разобрать. Я выждал 20 секунд, оглядев окна в прицел. «Вроде чисто, но, часть зеркальные, что за ними не разглядеть, и время идет. Новая партия вертушек может прилететь с минуты на минуту. У нас не более часа, чтобы занять здание, после можно уже решить, что делать, но пока только так. Несколько окон на третьем этаже открыты, на первом частично выбиты, но большей частью целы. Задняя дверь закрыта, под ней несколько зомби упоенно поедают своего собрата. Пожарная лестница на торце здания чистая, только трупы. Именно по ним, возможно, упыри ночью забирались наверх, но за деревьями и в темноте я этого не разглядел. Зомби большей частью снимаются с осады, пошли к плотине, на звуки стрельбы к упавшему вертолету. Там сейчас наваливают груду свежих трупов, там очень шумно и интересно. С этой стороны здания их не так много, несколько десятков может быть. «Террор, на исходной», — предупредил я Рику. «Тень, захожу в здание со стороны КПП, ваш край противоположный». «Приняла», — отозвалась Ева. «Два контакта с вашего направления, второй этаж, четвертое и пятое окно, уберу одного с четвертого, со вторым повнимательнее», — предупреждает Рика. «Понял, по твоему выстрелу, приготовились». Я повел перекрестием оптического прицела по окнам первого этажа, скорее всего, они с него ушли полностью, поднявшись на второй этаж и блокировав лестницы. Впрочем, лично нам это только облегчит штурм, ведь если внизу только зомби. Позади раздался одиночный выстрел. Сильвия, мгновенно подорвавшись, понеслась вперед, разворачивая силовое поле и поднимая его вверх, для отражения атаки с верхних этажей. Я на ходу свалил зомби выстрелом в голову, рванув за ней, следом выбрасывая размышления из головы. После Саика и Алина несутся чуть позади, готовые в любой момент открыть огонь. С другой стороны показались гоблины. Длина здания около 80-100 метров. Зайдем с двух сторон и зачистим первый этаж. Защитник впереди, его щит в обеих руках поднят и прижат к груди. Следом гоблин, штурмовик и воин. У штурмовика в руках дробовик, воина – пулемет. Взрыватель держит в руках бомбу с горящим фитилем. Она сильно дымит. Он на ходу, размахнувшись, кидает ее в небольшую группу зомби, жрущими прямо под стенами, и вся четверка, резко остановившись, приседает на колени, дожидаясь взрыва и укрываясь за щитом защитника. Эва следует за ними, не отстает, прячась за их спинами. Громко ухнуло, окно на первом этаже разлетелось, выбитое осколками или ударной волной. Следом забахал дробовик штурмовика, добивая уцелевших. Воин тут же ударил по окнам на втором этаже длинной очередью, прижимая тех, кто там мог быть, к стенам и полу. Все это я замечаю краем глаза, приближаясь к выбранному нами второму окну слева. Встав под ним, тут же расстреливаю зомби, что, оторвавшись от еды, разворачиваются в нашу сторону. Саика и Алина берут под прицел пожарную лестницу, быстро простреливая одиночными выстрелами мертвецам головы на углу здания. Рика стреляет снова, пытаясь, видимо, достать второго. Сильвия же, развернувшись спиной, садится под окно, поднимая руку под углом и готовясь принять наш вес. Силовое поле щита становится ступенькой для входа. Прекратив огонь, забрасываю в окно светошумовую гранату и, дождавшись взрыва, иду первым, в два прыжка, сначала на силовое поле, как будто на стекло наступил, гладкое и скользит, а после взлетаю на подоконник и, быстро осмотревшись, спрыгиваю внутрь. Чисто. А чем тут же и кричу девушкам, пробегаю до двери и, выбив ее плечом, почти вываливаюсь во внутренний коридор. Длинный и прямой, со светлыми стенами, сейчас в полумраке из-за закрытых дверей и не горящих ламп. Три активных зомби слева, перед пожарной дверью, больше двух десятков вдоль него справа, а может и больше. Быстро расстреливаю троицу, обезопасив себе будущий тыл. Позади меня в комнату влетает Саика. Я, быстро развернувшись, стреляю качнувшихся было в мою сторону мертвяков. Как хорошо, что стрелять быстро и точно я научился весьма неплохо. Постоянная практика этому способствует. Саика, работай. Быстро произношу я, сбрасывая опустевшие магазины, приставным шагом перемещаюсь до противоположной стены и двери в коридоре, на которой написано вполне понятным японскими иероглифами «Тэри» и красная фигура в юбке. Рывком открываю дверь и вижу вполне понятный и обыкновенный туалет без окон и без посетителей. Если что, туалет чистый, я проверил. Саика, вскинув штурмовую винтовку, усмехается, наполняя коридор грохотом стрельбы. Она бьет короткими очередями, быстро перенося огонь с одной цели на другую. Алина тем временем помогает забраться внутрь Сильвии, погасившей щит, и перемещается Саика за спину. И как только у нее заканчиваются патроны, они меняются местами. Алина открывает огонь, а моя голубоглазая мечница меняет магазин. Я же тем временем осматриваю еще два помещения, слева и справа перед пожарной дверью. Комната слева – это сторона главного входа, справа – тыльная сторона здания, через которую мы проникли. Гоблины в коридоре. Предупреждает нас Эва по рации, а Сильвия дублирует для нерадиофицированных Алина и Саика. Принято. Чистим этаж. Мы стремительно расстреливаем и уничтожаем зомби на первом этаже. Все же военные довольно быстро действовали, и несмотря на стремительное продвижение бегунов и отсутствие нормального света, они смогли подняться на второй этаж, не потеряв, кажется, никого из людей здесь. Свежеобращенных я не видел. Хоть тут моя совесть будет немного чиста. 4 минуты уходит на полную зачистку. Зомби не люди, сидеть с автоматом в углу комнаты не будут, наоборот, стоит показаться вблизи, набрасываются сразу, поэтому все происходит очень быстро. Наверху нас наверняка услышали, не могли не услышать, да и поняли, наверное, что мы не друзья. Но тут деваться некуда, правда, есть шанс решить проблему непрямым штурмом. Дина контролирует не только небо, сообщила, что зомби полезли на плотину, прошли 30 метров по ней, и сейчас их там навалили уже целую горку. Вертолет все так же блокирован, но пилоты все еще внутри и целы. Лестниц на верхние этажи внутри здания 2, в левом и правом крыле. Обе забаррикадированы, на них скинули просто прорву офисной мебели. Несколько десятков зомби мы перебили прямо перед баррикадой на лестничном пролете, но ждать под ней нет смысла. Гоблины целы и невредимы. В принципе, если бы мне нужна была полная зачистка, то стоило бы просто поджечь здание, но приберегу этот вариант на другой случай. Зомби с улицы, находившиеся прямо под стенами, привлеченные стрельбой, пытаются зайти внутрь, поинтересоваться, что у нас тут происходит. Сейчас несколько сотен поднимается по серпантину наверх, так и не сумев попасть в машинный зал, но рядом с плотиной шума заметно больше, и они идут туда. «Эй, наверху, слышите меня?» — крикнул я, приказав всем отойти на случай, если сверху сбросит подарочек. Несколько секунд тишины, если не считать грохота стрельбы и попыток зомби попасть внутрь. Сверху послышалось шебуршание и несколько быстрых, отрывистых команд. Кто-то, откашлившись, негромко произнес: «Ну, слышим. Наш отряд зачистил зомби в здании, у нас нет времени вас штурмовать, осознаете?» «И что?» Голос стал громче. «Либо вы сдаетесь, либо мы вас сначала взорвем, а будет мало, подожжем», — решительно заявил я. «У вас 3 минуты на принятие решения, помощь через плотину прорваться не успеет, взрывчатка у меня уже с собой». Я не сильно врал. Учитывая Симтикс, взрывные подарочки у гоблинов, они истратили только одну метальную бомбу и припасенную мною советскую противотанковую фугасную гранату с 1,5 килограммами взрывчатки, небольшой запас ручных гранат. В общем, взорвать и поджечь мы их в самом деле можем. Только меня совершенно не устраивает такой вариант развития событий. Ответа не слыхать, так и того, что происходит наверху. 2 минуты. Напомнил я им, прикидывая, что делать, если они откажутся. Здание для будущего боя мне бы пригодилось. «Малышка, выдвигайте силы, быстрый подъем, уходите в зеленку вправо от въезда, прикрывайтесь зданием». «Принято, свой», — сквозь шипение в наушнике слышу я. «Если мы сдадимся, вы гарантируете нам жизнь?» — крикнул второй мужской голос с явно паническими нотками. «Да, мы эвакуируем вас из зоны боя и как заложников использовать не планируем», — пообещал я. «Минута. Мы согласны, как это должно выглядеть». Снова первый голос. «Сколько вас?» «Двина. 8 солдат, 6 специалистов, 26 женщин. Они частично вооружены, но для самозащиты». Он, похоже, хотел сказать 12 или начать с женщин. «ХМ. Возможно, Рика достала четверых или они оставили нам засаду из четверки, что не пожелала сдаваться, например». Я, секунду помолчав, решил уточнить, запросив Рику. «Террор, сколько всего целей отработано?» 4. Следует короткий ответ. «Сколько у вас убитых?» Кричу я уже тем, что наверху. 3. Получаю я немедленный ответ. «И один раненый. Но он, кажется, умирает уже. Разбирайте баррикаду в правом от входа крыле. Мы контролируем первый этаж. Спускайтесь по одному. Сунитесь большим числом. Стреляем. Оружие в левой руке за цевье. Магазин в правой. Магазин примкнут. Стреляем. Без команды. Стреляем. Поняли? Не стреляйте». Слышу испуганный женский крик. «А вот и дамочки. Две ударные кобры могут прибыть примерно в течение часа, именно поэтому я рискнул перебросить сюда основные силы. Именно столько времени нам выиграют зомби, прежде чем в основной массе закончится и противник попытается продвинуться вперед. Правда, оценочно у меня заметно уже меньше часа. Если командир тут, и перед сдачей отправил сообщение своим, время скорее всего сократилось еще больше, они поднажмут и нам придется». Сверху завозились, несколько раз испуганно крикнув, предупреждая, что баррикаду разбирают и ничего плохого не замыслили. Напротив второй лестницы села пара гоблинов, готовая принять отчаянных, решивших вырваться пешком. Но дураков прорываться у них нет, как и идиотов, что готовы выпрыгнуть из окна. Зомби вокруг главного входа еще довольно много, точно больше сотни. Лучше рискнуть и сдаться, чем прыгнуть в их объятия. Им пришлось провозиться больше 5 минут, что немного нервировало, но они скорее всего закидали лестницу всем, что было, чтобы зомби не смогли пробраться, связав ремнями и тряпками ножки стульев, столов и шкафов. С грохотом они растаскивали мебель. Я на всякий случай не совался, дабы не спровоцировать их на всякие глупости. Этого времени хватило прыгнувшим в машины бойцам, чтобы от поселка домчаться до КПП, свернуть с дороги и залететь за укрытие, спрятавшись от наблюдателей с другого берега за фасадом здания, зеленкой и небольшим полем электроподстанции и прочих важных вещей. Кота со своим расчетом немного подстал, цепляя пушку. Приехали они спустя еще 2 минуты, последними. Противник скорее всего мог видеть появлявшиеся автомобили только если широко рассредоточил людей по берегу. Фасад административного здания частично прикрывал наш маневр. Конечно, если у сидельцев была связь, то они их тоже могли срисовать и передать напоследок важную развединформацию. «Свой отряд прибыл, ждет распоряжения», — прошипело мне в ухо голосом Юджина. «Принял, сейчас принимаем пленных. 5 стрелков сюда и парочку машин для эвакуации». Тут же отдал я приказ. «Вывезите их в поселок, пусть подготовит дом, полный обыск каждого, в общем разберешься, безопасность по твоей части». «Принял», тут же отозвался он. Раздались выстрелы из штурмовых винтовок. Бойцы Юджина начали подчищать мертвецов, упокаивая мешающих безопасному перемещению. Гоблины стали здесь ненужны, и Эва вывела их здание. Они переместились ближе к берегу, обратно, на свои прошлые позиции. Пленные выходили под мою команду по одному. Сначала они попытались выпускать только женщин, но я приказал спускаться сначала бойцам, готовясь перехватить местного командира, если таковой тут окажется, и допросить его. Женщин и мужчин сортировали в 2 комнаты, быстро обшаривали на предмет оружия, и тут же усаживали с руками на затылке лицом к стенке, после чего выводили по 5-6 человек, грузили во внедорожник и везли в поселок. Одна ходка, 10 минут примерно. За час управиться, я думаю. Идиотов, готовых оказать сопротивление, не оказалось. Что в принципе и понятно, причины умирать за Мацуда и его интересы у них нет. Разве что он заложниками их семьи взял, но даже так, сомнительно. Последним вниз спустился старший, офицер в звании капитана. Я тут же подхватил его под белые рученьки и отвел в небольшую комнату, бывшую видимо когда-то кабинетом, а теперь превращенную в спальню. В ней стоит 2 двухъярусные кровати, стол у уцелевшего окна и несколько стульев и тумбочек. На комнату в казарме или хостеле каком похоже. Толкнул на стул, особо не церемонясь, Саика зашла следом, встала в дверях. Я распорядился, чтобы к окнам, выходящим на плотину, не подходили. Не хватало еще потери от вражеских снайперов получить. За прошедшие с начала штурма 20 минут, количество зомби сократилось почти наполовину. Правда, сейчас БРМ и БТР огонь вести прекратили и отошли. Стреляют только из стрелковки. Возможно, израсходовали боезапас в первом порыве больше, чем нужно, и начинают переснаряжать. Мужчина передо мной немолодой, лет за 40 уже, крупные залысины, морщины на лице крупными складками. Жизнь явно побросала. Учитывая возраст, в капитанах он засиделся. Хотя как проходит служба в Японии, не знаю, может, для них это норма. Глаза уставшие, ночь нервная выдалась, впрочем, не только у него. Он нервничая смотрел на меня, перебегая взглядом по моему снаряжению. Воинских знаков различия у меня нет, но военный он старый. Что за форма, у меня в плане понять способен. Имя, звание: Кенсата Иттарикуи, капитан. Вы ведь американец? Неважно, отрезал я. Сколько людей в вашем подчинении было? 98 солдат, 12 рабочих станций, 29 женщин, покорно отрапортовал он, бегая по моей форме глазами. Сколько находится в машинном зале? 4 рабочих, 1 женщина и 2 бойца охраны. Еще трое добрались до них, когда все началось. Они выдвинулись туда по тревоге. Он говорил несколько подавленно, но, судя по взгляду, вопросы его просто переполняют. Связь с ними есть? Хмурюсь я. 5 бойцов, не такие уж и большие силы, но находятся они в помещениях полным ценного оборудования. Да, рабочие тоже вооружены, там есть несколько дробовиков, помолчав, ответил он осторожно. Вы успели передать информацию о нас? Да, снова кивает и, не выдержав, спрашивает. Вы представитель американской армии? Нет, коротко ответил я. Насколько вы оценили наши силы? До взвода, помолчав, ответил он. Ну, примерно угадал, если считать все наши силы, то едва рота выходит. Правда, слабенькая, рахитичная и анорексичная рота с нехваткой всего, кроме стрелкового оружия, где едва не половина бойцов, до вспышки и оружия-то в руках особо не держала. Другое дело, что в тяжелое время обучаемость людей резко возрастает. Правда, сейчас у нас тут едва 25 человек штыков, остальные теперь кто с пленными, кто расчет пушки и минометов. Потери известны? Наши, робко интересуется он. Ваши, устало усмехаюсь я, уж со своими мы как-нибудь сами разберемся. 30 человек пропало без вести или было убито, отвечает он со вздохом. Это вы сменили Имамуру после неудачной атаки на деревню Фудай? Спрашиваю я его внезапно, отчего он вздрагивает. Я перемещен сюда по ротации, наконец отвечает он. Командир, сменивший Имамуру 3 дня как на базе. Ясно, бормочу я, 2 недели, значит, у них примерно время на объекте. Какие силы вас спасать прибыли? Мне неизвестно, попытался он явно соврать, отведя глаза в сторону. Военный, не умеющий врать, поэтому в 40 лет и капитан, наверное. Предположите, спокойно посоветовал я, устало вздохнув, снаружи стрельба идет полным ходом, пора заканчивать. До роты, при поддержке авиации и местных сил добровольцев, с неохотой слабым голосом произнес он, оценочно, сколько бойцов может выставить ашиками, вы и это знаете. Его голос, казалось, потух окончательно. Примерно 140 человек. Я удержался, чтобы не присвистнуть. Да у них опять сил больше, чем нас, едва ли не втрое. А учитывая наличие тяжелого вооружения и авиаподдержки, мы тут, можно сказать, решающую роль выполняем. Моя группа и я в частности. Эх, надо бы попросить, чтобы меня чаще хвалили и пирожки без очереди в столовой давали. И столовую чтоб построили. Где склад боеприпасов? Задаю я еще один важнейший вопрос. Внизу, в подвале, здесь высокая сырость, если держать их под открытым небом, а грунт скалистый, в подвале сухо, поясняет он, и теперь становится ясно, почему они так оценили угрозу взрыва. В случае реализации угрозы, шанс улететь в Вальгалу всем коллективом был вне просто высок, гарантирован почти. Радиостанцию уничтожили? Спрашиваю я, решив заканчивать. Довольный в целом собой. Нет, она наверху, запнувшись, отвечает он. Пойдемте, сообщите своим бойцам в машинном зале, чтобы выходили оттуда с оружием и сдавались, хмыкнул я. Но, или мы будем вынуждены штурмовать и уничтожим их, решайтесь, предложил я, блефуя, штурмовать их сейчас нет возможности, серпантин простреливается с противоположного берега. Я понял, хорошо, кивнул он, покорно вставая. Дальнейшие события происходят параллельно. Я косвенно управляю зачисткой через Сэю и Юджина. Оцениваю обстановку, рассредотачиваю людей по территории, готовясь к отражению атаки. Юджин помимо всего занят пленными и северной группой наших войск. Они заняли базу отдыха на реке, активности со стороны противника с того направления пока нет, не считая отстрела зомби. Вертушка назад улетела другим маршрутом, видимо огибая опасную зону. Зомби окружили севшую аварийно кобру, и хотя пилоты по наблюдениям Дины живы, выбраться самостоятельно они не смогут. Эва и гоблины пока еще сидят тихо и не отсвечивают. Кота разместил пушку в кустах, спрятав ее за дальним углом здания. Если противник решит выдвинуться, он просто выкатит ее вперед на несколько метров силами расчета и отстреляется. Надеюсь, не придется. Вертолетов пока нет, и фокус с радиостанцией и выманиванием бойцов из здания управления электростанцией проходит без сучка и задоринки. Большая часть зомби оттуда ушла. Остальные были уничтожены огнем автопушек с БРМ, слишком уж удобной они целью на серпантине были. Пятерка солдат, вместе с ценными специалистами и испуганной женщиной поднимаются безо всяких проблем и сдаются нам. Противник огня по своим бойцам не открывал, что естественно в целом. На плотине мертвецов несколько сотен уничтожено. Их навалили почти трехметровой высоты горку. Часть из них пытается карабкаться через этот мясной бруствер наверх, дальше к стреляющим людям, около сотни укрылась за ним и жрут. Часть срывается с бортика и либо летят вниз с высоты, или падают с другой стороны в верхнее водохранилище. Некоторые ныряльщики утонули не до конца и теперь плавают на поверхности или неглубоко под нею, не шевелясь уже, возможно, сдохли окончательно. Всего их осталось сотни три активных, еще около сотни коллег, и примерно сотню бродит по территории с нашей стороны, и мы их активно отстреливаем. Самая большая их часть собралась вокруг вертолета, поэтому они в относительной безопасности, по ним отрабатывают только снайперы и, возможно, самые меткие стрелки, дабы не угробить летчиков. Само здание мы используем скорее как барьер между нами и противником. Попрятавшись среди деревьев, бойцы срочно отрыли укрытие от возможного минометного огня и ударов авиации. Это самый главный наш ограничитель. У нас недостаток тяжелого вооружения. Правда, уже сейчас с позиции на КПП, из подвала административного здания мы выносим коробки с патронами, минами к миномету и осколочными гранатами, и прочих вкусностей, что для нас припасли, все мы вынесем и посчитаем уже только по окончанию боев, конечно, но хомяк в душе счастлив. Конкретно боезапаса по патронам у нас теперь достаточно, запасного оружия у них правда нет, штурмовых винтовок и пулеметов, но и так захватили немало. Один 40 мм автоматический гранатомет, второй унесло смерчем, кабы знал. Еще два миномета, позиции отрыты с задней части здания позади гранатометных. Часть мин опять же разбросал смерч, удачно я его запустил, нечего сказать. Один крупнокалиберный пулемет, с левофланговой позиции со стороны поселка. Несколько станковых и ручных пулеметов, десяток штурмовых винтовок. И это еще не считая захваченных КамАЦУ и прочей автомобильной техники на стоянке. Но главное, мы обзавелись противотанковым оружием, двумя гранатометами «Карл Густав» под местным обозначением ФТ-84, то есть 84 мм гранатомет, заряжается он с казенной части, нарезной, и стреляет, насколько я знаю, с минимальной отдачей. Совершенная версия супербазуки, да и боеприпасов к нему оказалось за сотню, и не только осколочных, но и кумулятивные тоже, а учитывая его дистанцию прицельной стрельбы в 600 метров, живем. В перестрелку с противником мы пока не вступаем, ждем прилета второй партии вертушек. Я слушаю захваченную рацию, правда недолго. Выяснив, что на запросы САТа не отвечает, они сменили волну на запасную. Естественно, САТа забыл, какая у них волна запасная, можно конечно набить ему морду лица за это, но может и в самом деле не знает, как при его захвате. Я расположился в противоположной от плотины части здания, оно стоит немного под углом к ней, плотине, поэтому я могу смотреть на нее из бокового окна, находясь как бы в тени и не опасаясь, что в меня прилетит прямым выстрелом. Хотя стены тут, надо признать, тонковаты, в отличие от фундамента. Конечно, деревья помогли бы замаскироваться и наблюдать прямо из окна, но на торцах здания всего по 6 окон и пожарная лестница. Спалиться раз плюнуть, а подставлять свою голову не то что под снайпера, под автоматическую пушку БРМ, мне не хочется. И не только свою, но и остальных. Сайка сейчас прикрывает от залетных зомби реку, та и за ней присмотрит и сама отработает. Сильвия вместе с ними прикроет от огня силовым полем. Сойка тоже там, ей умирать нежелательно, а пострелять из автомата тут у нас народу почти 30 человек. Рика уже вооружилась Гекатой, и именно она по задумке выступит передовиком в нанесении потерь противнику. Но сделает она это в моменты в случае, или когда зомби практически закончится, или после того, как Дина отгонит вертушки. Их прилеты я жду, уже нервничая с минуты на минуту. Но их все нет, а время преобразования-то идет. Так проходит еще час ожидания, зомби все меньше. Противник хладнокровно истребляет их огнем снайперов и метких стрелков, явно готовясь ввести в бой технику и пехоту. Шевеления на противоположном берегу активные, они к чему-то готовятся, за зеленкой не видно к чему. Очевидная трудность для них – преодолеть завал из трупов. В них, наверное, только танк бы не увяз, да и то, а за ним ведь еще зомби. И а тот, что здесь мы, они в курсе, пусть и косвенно. Потери вертолетов и переставшие выходить на связь капитан Сато открытым текстом говорят о проблемах. Просто конкретно по ним мы еще не работали. Может, они решили не терять вертолеты и больше не посылать их? Ага, как же. Стоило мне подумать такую глупость, как Дина выходит на связь. Наблюдаю 4 вертолета, 2 ударных и 2 разведчика. Дальность 5, высота около километра. Принял, работай по возможности, отозвался я. Пока далеко. Один разведчик, развернувшись, пошел в сторону поселка, второй на нас. Оба прошли на удалении около 2 километров, каким-то образом вычислив безопасную для себя дистанцию. Покружили немного, кобры совершили несколько маневров в тылу, а потом пошли на нас. Пуск Птура я заметил не сразу, с максимальной дистанции, да на встречном курсе только по вспышке запустившегося маршевого двигателя осознал, что именно произошло. Первая ракета попала в Камацу на КПП, уже изрядно иссеченный осколками Нурсов. Снять с него М2 мы не успели. Одновременно вторая ударила по остаткам вышки, лежащей на земле. Возможно, они приняли ее за оборудованную огневую. После чего я, собравшись, спустился вниз и покинул экстренно с противоположной его стороны. И снова порадовался своей прозорливости. Третья ракета ударила в торец здания, кардинально подсказав мне правильность моего решения не устраивать в той его части наблюдательный пункт. Еще одна бахнула в Камацу на стоянке, следом в грузовик. Лишают нас добычи, ироды. Одна за другой пяток ракет были всажены на уровень второго-третьего этажа в шахматном порядке по зданию. Мы же не все оттуда вынесли, пощадите моего хомяка. За что? Я подавил в себе грустные мысли и желание поубивать всех пилотов вертолетов, допрыгались сволочи. Нет, я понимаю, что я им тоже шанса практически не даю, когда сбиваю, эх, ладно. А я все же рассчитывал разжиться еще тысяченкой другой патронов, а довольствоваться придется малым. Мы собрали боеприпасы со схронов отделения и оборонительных позиций, несколько тысяч вышло, конечно, но учитывая, что сгорит в 10 раз больше, похоже, достанется не только хомяку, но и жабе. Мощно бухают взрывы, не имея возможности подойти ближе и отработать по нам максимально эффективно, враг решил задавить предполагаемые огневые точки с дальней дистанции, а значит, атаку он планирует начать уже вот-вот. Но 16 ракет хоть и неприятно, но учитывая, что прицельно ударить по пехоте и мне он не может, потому как не видит, переживем. На дорогу, нацелившись на плотину, из зеленки выбралась колонна из БРМ, пары БТР и несколько бронеавтомобилей. Причем их пехота спешилась и сейчас ведет огонь по зомби, но ничто им не помешает перенести его на гоблинов, как только те вякнут. Всем внимание! Прячась за кустами и быстро перебегая, командую я. Враг атакует. Террор, работай на свое усмотрение. Гром, если вертолеты не сближаются, работай по броне. Пух, к орудию, готовься по команде выкатывать. Принято. Идет ко мне ото всех. Тень, передай зеленым. Пулеметный огонь сосредоточить по пехоте на берегу в зеленке, открытие огня, выстрел из пушки. Приняла, я же переместился ближе к передовой. Главное отбить эту атаку, затянуть бой до вечера и все, сегодня мы устоим. Алина рядом со мной, ей как бы цинично ни звучало, можно и умереть, как и мне в принципе разочек. Правда, я бы предпочел избежать такого исхода для нас обоих. Магазинов у меня еще 5 полных, время преобразования уходит, поэтому если работать, то сейчас. Громыхнуло еще несколько взрывов. На этот раз ракетами нащупали один из спрятанных в кустах наших внедорожников. Следом пара прилетела в бруствер из тел на плотине. Не знаю, пытались ли они так расчистить путь или уничтожали зомби за ним, но получилось так себе. Малышка, гранатометы и минометы в готовность. Освоить первые, естественно, не освоили, на пару бойцов, стрелявших из супербазук, есть. «Пух, выкатывай пенетратор». «Выполнено», — отозвалась Сэя. И понеслось. Грохнул очередной взрыв. Кажется, 15-й. Учитывая сотни зомби, тело и зеленку, разглядеть 30 бойцов с вертолетов — нетривиальная задача. Учитывая, что искали они нас с расстояния в 3 километра минимум, успешные пуски ударили конкретно меня по морали, чем нанесли ущерб. Против ожидания первым на плотину выкатился не БРМ с пушкой, а БТР. Сотня метров для него оказалась плевой дистанцией. Возможно, они собираются проехать по зомби, взять вал из мертвых тел нахрпопом, растолкав его восьмиколесной машиной. Ускоряясь, он покатил прямо посередине дороги. Думаю, это было возможно. «Кота!» — кричу я рацию, забыв про его позывной. «Огонь!» Парень и пятерка мужиков на руках выкатили пушку вперед на пару метров, чтобы ствол орудия смотрел на плотину, и через мгновение раздался звонкий грохот выстрела противотанкового орудия. С дистанции меньше 300 метров, снаряд прошивает нос БТР и рвется внутри него. Двигатель машины выбит сразу и надежно, она вспыхивает сразу же, останавливаясь, ткнувшись колесами в груду тел. Идущий в полусотне метров за ней БРМ нормально вести огонь не может, объехать шедшего точно посередке бронетранспортера он тоже не может. Слишком уж дорога поверх плотины узкая, а позади него уже заехал на плотину еще один БТР и в готовности второй пушечный бронеразведчик. Гоблины, как я им и приказывал, открывают массированный огонь из стрелкового оружия по пехоте, также изготовившейся под прикрытием брони пересечь плотину в пешем порядке. 3 штурмовые винтовки и 2 ручных пулемета в руках опытных бойцов делают кровавое дело. Я, поймав фигуру в зеленом камуфляже в прицел, жму на спуск. Алина по моей команде расстреливает примерно в ту же сторону магазин длинной очередью. Вижу, как тело человека, опрокинувшись, исчезает в траве. Заданий по убийству врагов у меня нет, поэтому система мне не сообщает результаты моей стрельбы. Отчетливо бахает геката реки, обрывая жизнь стрелка пулеметчика на БТР в начале плотины. Зомби, укрывшиеся за бруствером из мертвых тел, внезапно получили стимул продолжить атаку и бросились вперед. Среди них нашелся всего один крикун, издавший призывный вопль, но этого хватило, чтобы часть из мертвецов, окружавших вертолет, бросилась к плотине. Пользуясь замешательством противника, я, не меняя позиции, расстреливаю по кустам на берегу магазин. Глядишь, зацепит кого. Горящий БТР надежно перекрыл въезд, и теперь с техникой они не пройдут и не развернутся против нас в полную силу. Исход боя уже в принципе решил кота своим метким выстрелом. Но перестрелка только началась. Не имея возможности работать в сторону пушки, обе БРМ начинают наваливать осколочными 25-миллиметровыми снарядами по гоблинам. Жаль, у меня нет арт-удара или хотя бы дыхания дракона. Я быстро стреляю по любым замеченным целям. Корректирую огонь по всплескам попаданий на земле, быстро переношу его с одной цели на другую. Попавшие под огонь люди не ждут, пока я поправлю прицел, тут же пытаются спрятаться в укрытие. Они работают по тем, кто к ним ближе, гоблинам.